Глава 20. «Молодец!» — похвалил меня маг огня после первой схватки и похлопал по плечу. «Говорил же, они только на вид страшные, а так ничего серьезного!» «Спасибо!» — кивнул я, по-прежнему замечая на себе взгляды одаренных моих будущих соперников. Мой первый поединок прошел довольно легко. Теперь я поддаваться не стал, использовал все свои возможности. Надо сказать, что у змеи человека даже не получилось первого щита с меня сбить. Было желание попробовать только магией воды сражаться, как и мой соперник, но пришлось отказаться от подобной затеи. Все же это существо только магию воды изучало, так что знаний было больше, чем у меня. Хоть и мне первые заклинания удалось выучить. Хорошо, что в теории знал, чего ждать от того или иного заклинания, удавалось просто уйти в сторону. Ну и мой соперник несколько заклинаний умудрился развеять. Впрочем, когда начал применять другие, преимущество перешло на мою сторону. Как ни старался соперник, пробить мою защиту не получилось. Когда сил почти не осталось, бросился в ближнюю атаку, тут я едва самообладание не потерял. Ладно, он клинками размахивал, но еще и зубами в магический мой щит вцепился, широко разинув рот. По магическому щиту потекли две ярко-зеленые капли яда. Тут я произнес заклинание, и вокруг меня появилась стена из песка, змею отбросила в сторону, окончательно разрушая защиту. Можно было бы треснуть заклинанием еще раз, покалечить, но я не стал этого делать. «Щита нет», — обратился я к распорядителю. «Мне продолжать?» Распорядитель посмотрел на поверженного соперника, потом на меня. «Поединок окончен», — признал он после кивка моего соперника. К своему месту я возвращался при недовольном ропоте трибуны. Не понравилась им такая быстрая победа, да еще и без крови. Этим деятелям после гладиаторских боев побольше крови подавай. Я же с легкостью расправился с представителем их школы, да еще и добивать его не стал, безобразие какое. На следующий день моим соперником стал один из здоровяков, больше похожим на обезьяну, чем на человека. За день до этого он не без труда расправился с одной из воительниц. Магические силы были примерно равны, но удача все же была на стороне этого здоровяка. При этом у него за спиной была секира, но пользоваться ею он не стал, так справился. У него довольно редкий дар был для этой расы – магия холода, по крайней мере, так наставник сказал. Едва не убил красотку, заморозил ее, когда щит окончательно просел. Нужно было прыгать в сторону, а она от чего-то замедлилась. Несмотря на лицо, не обремененное интеллектом, соперник в битве со мной поступил правильно. Он не пытался расправиться со мной с помощью магии. Повесил себе щит и рванул в атаку с секирой наперевес. Надо сказать, когда около тебя стоит такая громадина и раз за разом опускает секиру, то трудно сохранить невозмутимость. В голову приходят предательские мысли, что сейчас щит исчезнет и меня на две части разрубят. Соперник хоть и был здоровым, но неповоротливым, да и понадеялся на грубую силу понапрасну. В результате я просто создал вокруг себя круг огня, приходилось ему постоянно в огне стоять. Магический огонь быстро щит истощает, что случилось и тут. Соперник взревел, бросился в огонь, получил сильный удар в грудь молотом, сотканным из песка, отлетел в сторону и погрузился по пояс в песок, выронив секиру. Он сдаваться не стал, пришлось его еще раз приложить, выбивая дух. На этом поединок закончился. Помощь ему понадобилась, но хоть не убил. Специально последний удар нанес по плечу. Похоже, сломал что-то, рука висела. Ничего, местные целители до завтра такую пустяковую рану залечат. Не у всех все шло так хорошо, как и у меня. Во второй группе представитель имперской магической школы проиграл два боя подряд, да еще и получил серьезное ранение. Пришлось пропускать и третий бой, то есть три проигрыша подряд. В первой группе имперец хоть и не без труда, но выигрывал схватку за схваткой. Правда, первая группа тоже была разделена на три части. Уже сейчас наметились претенденты на титул чемпиона. Я уже успел всех оценить, если серьезные ошибки не допущу, то запросто возьму первое место, а потом, я уже для себя все решил, брошу вызов тому, кто станет чемпионом во второй группе. Все же последнее время я изрядно увеличил свою силу, авось получится выиграть. Тем более, наш все равно не сможет в финальную часть турнира выйти. Как-то неожиданно для себя я стал поддерживать имперцев. Наверное, потому что меня они тоже поддерживали. Не знаю, с какой целью меня на турнире представили как человека, служащего герцогскому роду. Скорее всего, чтобы другие дворяне не лезли и не пытались к себе затянуть. Только вот не всех страшил герцогский род, тем более имеющий влияние в империи, а не тут. Самым же неприятным моментом было то, что как-то местные узнали, что клятву верности я никому не давал. Меня это удивило, не знал, что подобное возможно, да и наставник не предупредил. Может, маги на такое способны? Или информация дошла? Все же все заинтересованные люди в империи знали, что я свободен от клятв. Первыми интерес проявили те самые воительницы. Они тоже приходили в общую столовую, и не только участники, но и их наставники, сплошь одни женщины. Вот и в этот раз они снова уселись неподалеку, сдвинув несколько столов, а после одна из них направилась ко мне. Как назло, наставника рядом не было. Даже не могу сказать, сколько этой одаренной лет было. Старая и очень сильная, судя по ауре. Владела она магией крови. Первый раз встретил такого одаренного. На уроках о таких магах рассказывали. Хорошо, что на турнире их не было. Опасные соперники и очень неприятные враги. Эта тетка меня может в любом месте найти, если ей дать каплю моей крови. Еще она может вскипятить в теле человека кровь, что быстро приведет к смерти. Во время боя может использовать не только свою, но и чужую кровь, если соперник расслабится. С такими лучше не расслабляться, пробьет защиту, доберется до тела. Впрочем, как уже было сказано, довольно редкий дар, да и бог, который его дает, к удивлению, не так силен. «Не помешаю?» — спросила женщина, указывая на свободный напротив меня стул. Она хоть и с акцентом, но говорила на имперском. «Присаживайтесь», — кивнул я. «Только сейчас наставник должен подойти». «Посидит где-нибудь в другом месте», — ничуть не смутилась женщина. «Вы очень необычный юноша. Даже удивительно, что вас никто еще не заставил клятву принести». «Не надо такое глупое лицо делать. Я вижу, на ком есть клятва, а на ком ее нет». «Хотя твой наставник тоже свободен, что непорядок, как по мне. Почему ты не дал клятву верности?» Я даже комментировать ее слова никак не стал. Да и зачем? Очередная тетка решила, что лучше знает, как мне жить. При этом карга говорила громко, так что даже за соседними столами было слышно, что никому никакой клятвы не давал. «Чего молчишь? Оскорбить меня хочешь?» — спросила после паузы женщина. Надо сказать, смотрела она на меня, как на дерьмо собачье. «А как мне нужно себя вести?» — полюбопытствовал я. «Если бы к вам подошел неизвестно кто, даже не представился и начал учинять допрос, вы бы как отреагировали?» Мои слова сильно удивили женщину, несмотря на то, что задал вроде бы вполне нормальный вопрос. Хотя, может, ее все знают или привыкла без промедлений получать ответы на любые вопросы. «Знаешь, я впервые встречаю человека, который не знает, кто я такая», — справившись с гневом, сказала она. Несдержанная бабулька не умеет контролировать себя. «Даже если вы очень известная личность в определенных кругах, то это не дает вам права устраивать допросы», — пожал я плечами. «Можно я спокойно поем? Впрочем, могу удовлетворить ваше любопытство. Просто не посчитал нужным давать клятву и не дал. Обошлось и без нее. Что-то еще?» «Хочешь изучать магию крови?» — прямо спросила собеседница. «Могу тебя сделать сильным магом, а мои девочки будут таскать тебе кристаллы. Кстати, сколько ты их уже освоил, если не секрет?» «Хочу», — кивнул я. «Я вообще во всех направлениях хочу развиваться. Что касается кристаллов, то это секрет. Никому о своем развитии не говорю, даже наставникам. Незачем это». Аура у меня необычная, так что определить, какие кристаллы я вообще поглотил, никто просто не мог. Даже удивительно, что допустили к турниру, хоть и пришлось нашей делегации постараться. Сейчас наверняка уже жалеют о том, что допустили. Больно легко соперников прохожу. Гагиел вообще сказал, что мог бы во второй группе участвовать. Может, победить не смогу, но зато получил бы серьезный опыт. Тут никто себя ни в чем не ограничивает, все стараются убить друг друга. «Хочешь, я тебя к себе в ученики возьму? Стану наставницей?» Никак не могла успокоиться старушка. «Поверь, если изучишь магию крови, то станешь серьезной угрозой для любого одаренного». «У него уже есть наставники», — услышал я позади себя голос мага огня. «Так что не надо лезть со своими предложениями». «О!» — сделала вид, что только увидела Гагиила моя собеседница, хотя сидела к нему лицом. «Еще один свободный простолюдин. Чудеса да и только. Интересные у вас дела в империи творятся. Много еще таких свободных? Может, мне с моими девочками к вам отправиться?» «Будем рады вас видеть», — ухмыльнулся маг огня. «Многие в наши края приходили, только вот уходил мало кто. Впрочем, землю иногда тоже нужно удобрять. Почему не вами? Да и рабыни из вас просто замечательные, дерзкие. Обламывал я рогат подобным. Забавнейшее занятие. А какие они в постели, когда окончательно сломлены, послушные, любому слову покорные. И куда только ваш гонор девается?» «Дерзок», — кивнула старушка. «Не боишься за свои слова ответить?» «Перед тобой, что ли?» — усмехнулся Гагиил. «Поверь, старуха, этого никогда не будет. Впрочем, ты можешь меня заставить это сделать. Тут же поединки между магами не запрещены. Как ты там сказала, сильным магом моего ученика сделать сможешь? Так давай проверим, насколько ты на самом деле сильна и что сможешь против мага огня сделать. Да и ваши воительницы, жалкое зрелище, один бой за другим проигрывают. Ничего, кроме гонора. Или обучение у них только началось?» «Жаль, очень жаль, что для другого сюда прибыла», — оценив ауру наставника, заявила женщина. «Иначе вправила бы тебе мозги. Но ты не радуйся, мы еще с тобой, да и с твоим учеником, встретимся». «Так ты, Кляча, вроде бы победить собралась, так что и переживать нечего. Убьешь меня по-быстрому и делами займешься». «Не хочешь? Понимаю, страшно. Давай, проваливай к своим распутницам и сюда больше не суйся, иначе я на самом деле тебя на бой вызову». «Похоже, ты у нас уже бывал», — ехидно усмехнулась старуха. «Иначе откуда столько злости?» «Бывал», — кивнул наставник. «Совсем маленьким был, как вот этот юноша, поверил сладким обещаниям. Да и ты, если постараешься, то запросто можешь обо мне вспомнить. Ушел я, громко хлопнув дверью, с десяток ваших старших убил. Погоня была, но не смогли догнать. А потом вернулся с отрядом наемников, славно с вашими воительницами пообщались. Куда только ваш гонор девается, когда прижмут, на все готовы. А ты, ученик, учти, вот этим девкам верить нельзя. Нет у них чести». «Не наговаривай», — отмахнулась старуха, вставая со стула. «Понимаю, есть к нам какая-то обида, но честь нашу не задевай, плохо это. А насчет поединка мы вернемся к этому разговору». «Надеюсь, долго ждать не придется», — ухмыльнулся наставник. Вечером он решил со мной пооткровенничать, рассказал, от чего так воительниц недолюбливает. Как оказалось, воительницы — кочевники, а отношение к мужскому полу в их кочевьях хуже, чем к скотине. Удивительно, но отчего-то их мужья не могли взять власть в свои руки, были зашуганы. Женщины гораздо чаще становились одаренными, а вот этих чуть ли не рабов боги обходили стороной. Гагиил поддался уговорам одной из могинь огня и стал ее учеником. Было это в самом начале его магического пути. Оказывается, он откуда-то отсюда родом. В общем, вроде бы все сначала было хорошо, а потом его обвинили во всех смертных грехах и из самого чуть ли раба не сделали. Повесили серьезный долг и посадили в яму, вроде бы как в долговую. Он тоже тогда никому клятву не давал, ну а после обвинений стали выбивать клятву. Мол, как только отработаешь долг, отпустим. Причем клятву должен был дать своей наставнице. Она все подстроила. Расквитаться с ней у него не удалось. Он сбежал, когда Магесса и часть кочевья ушли в набег. Подгадал время, ну и один из рабов помог, смог снять ошейник. Перед уходом Гагиил спалил все, что только можно, перебил весь скот, уничтожил часть охраны. Хоть был слаб, но и в кочевье остались только старухи, легко справился. После этого рассказа в очередной раз убедился в том, как мне сильно повезло, что можно в любом направлении развиваться. Будь иначе, уже ходил бы под клятвой верности. Чего проще-то? Надел ошейник, дальше темный подвал, продолжительные пытки, и все, клятва у герцога была бы в кармане. Со мной же он упустил время. Видно, не знал, как быть. Ошейник можно попробовать надеть, но где гарантия, что он мои силы блокирует? Не факт, что даже часть моих сил блокирует, слишком аура необычная. Кстати, директор школы как-то предложил мне провести эксперимент. Мол, наденем ошейник, блокирующий магию, и посмотрим, что из этого получится. Разумеется, я отказался. Уверен, не без герцога подобное предложение выдвинули. Даже к схватке приготовился, отстаивать свое право быть свободным. Само собой, меня директор школы победил бы, но самому надевать ошейник было бы верхом глупости. Он тоже понял, что лучше до боя дело не доводить. Не знаю, может, опасался, что сейчас я слабый по сравнению с другими магами, но что будет лет через 10, не захочу ли поквитаться с ним за подобную подставу? Наденешь ошейник силой, а он на меня действовать не будет, и назад не отыграешь. Приказа же просто меня убить у него не было. Все же нужен я им, а, возможно, сам император приказал не трогать. Такое тоже может быть. Больше воительницы ко мне не подходили, но постоянно обсуждали, понятно было, постоянно глазели на меня. Даже взгляды не отводили, когда сам в их сторону смотрел. О чем беседуют, не понимал, да и не нужно было знать языка. Бесцеремонные девки часто мое имя произносили. Бои проводили каждый день. Я взял лидерство в своей подгруппе, громя одного соперника за другим. Всего один раз пришлось постараться, сильные ребята попались, но большую часть своих конкурентов уничтожал. При этом ни разу кольцо не использовал с накопленной силой. Так справлялся. Как и предполагал, имперец во второй группе выиграл несколько боев, но пройти финальную часть турнира не смог. В первой группе наш представитель вышел со второго места, ну а я с первого, никому не проиграл. Хоть и плохо раньше времени расслабляться, но все равно понимал, что возьму первое место. Все же за всеми боями смотрел, ауру всех возможных соперников разглядел, не смогут они ничем меня удивить. Разве что произойдет что-то из ряда вон выходящее. В финале мне попался зеленый маг, его еще друидом называли. Получил силу от той самой богини, которая мне дала магические силы во время боя в лесу. Едва только мы вышли на арену, как он тут же разбросал зерна. Все же с растительностью тут было туго, то и дело выжигают или замораживают землю. В общем, подготовился. Я возмущаться не стал, хотя и мог. Тем не менее, хотелось посмотреть, на что этот маг способен, если бы мы с ним сошлись в лесу. Тут еще наставник решил внести свою лепту. Он о чем-то пошептался с распорядителем турнира. «Сейчас сюда еще растения приволокут», — сообщил он мне. «Уравняем шансы». «Хорошо», — пожал я плечами.